Параграф 6, 10 главы. Алмазная четверка. Четыре следующие ортостатические осаны – стойка на голове, стойка на плечах, плуг и рыба – составляют алмазную четверку осан. Они обязательны в любых направлениях йоги. Этот комплекс необходимо делать ежедневно всю оставшуюся жизнь. Если вы хотите сохранить физическое и психическое здоровье и оставаться адекватным и вменяемым до последнего дня своей жизни, не пропускайте этот комплекс, что бы ни говорили любые теоретики и практики йоги. Не разучивайте медитативные и дыхательные техники в чистом виде. Без хорошей физической базы, которую закладывают и затем поддерживают асаны, эффективные медитативные методики таят в себе реальную угрозу здоровья для большинства доверчивых практикующих. 2. Стойка на голове, сирш асана. Фото 19. Исходное положение. Положить на коврик в углу комнаты, чтобы не бояться упасть, небольшую подушку или сложенное квадратом одеяло углом к себе. Встать на колени, поставить руки перед собой на ширине плеч, как показано в конечной стойке на фото 19. Этот вариант постановки рук немного легче, чем классический, с постановкой локтей на коврик со сплетенными пальцами перед собой. Поставить голову теменем на коврик, чтобы ладони, рук и голова образовали треугольник. Дыхание. Дыхание ритмичное. Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. Техника исполнения. Выпрямить по возможности спину так, чтобы голова, шея и ровная спина составляли прямую линию, перпендикулярную полу. Это цель, к которой нужно стремиться. Длительность упражнения наращивается с нескольких секунд до 10 минут с прибавлением 6 секунд в неделю. Достигнув 10 минут, необходимо по 6 секунд в неделю сокращать длительность упражнения до 5 минут. Если нет перерывов, в дальнейшем выполнять стойку постоянно в течение 5 минут. При любом перерыве больше 3 дней снова начинать с нескольких секунд. Контролем абсолютного совершенства и правильности выполнения стойки служит возможность развести руки в стороны. Единственной точкой опоры в этом случае остается голова. Лично мне еще далеко до этого. Отдых в половинной позе черепахи. Сесть ягодицами на пятки и опереть лоб на два стоящих друг на друге кулака. Спина прямая. Расслабиться. Для начинающих техника исполнения стойки на голове выглядит следующим образом. Вначале осторожно и как можно медленнее следует подняться с колен, упираясь носками в пол. При любых неприятных ощущениях, болях, ощущении прилива крови к голове, при любом ином дискомфорте нужно снова опуститься на колени, затем медленно опустить таз на пятки, приподнять голову и, поставив кулак на кулак, опереться на них лбом. Желательно, чтобы голова и спина, как обычно, представляли прямую линию. В дальнейшем, после каждого выполнения стойки на голове или при любых попытках ее выполнить, следует возвращаться в эту позу отдыха, называемую йогами «половинной позой черепахи». Время отдыха составляет не менее половины времени стойки на голове. На следующий день надо снова попытаться выполнить стойку на голове в течение нескольких секунд с выпрямлением ног без отрыва носков ног от пола. Вообще, любая позиция тела, если линия голова-спина отклоняется от горизонтали, считается стопроцентной стойкой на голове. Поэтому нет людей, которые не могли бы выполнить эту стойку на голове в любом возрасте. На ее освоение может уйти день, неделя, месяц, год или даже больше. Когда эта поза будет уверенно выполняться вместе с выпрямлением ног, следует попытаться легким толчком оторвать ноги от пола и выпрямить спину согнутыми в коленях и тазобедренных суставах ногами. Вернуться в позу отдыха. При уверенном выполнении этого этапа, во время следующих попыток на другой день, постарайтесь поднять колени, не поднимая ступни выше колен. Чтобы помочь себе, медленно и осторожно прогните поясницу. Попытайтесь удержать равновесие несколько секунд и вернуться как можно медленнее в половинную позу черепахи. Если все в порядке и никакого дискомфорта не ощущается, то можно продолжать делать этот вариант стойки на голове ежедневно, пока не появится уверенность. При ощущении дискомфорта необходимо вернуться к предыдущему варианту стойки на голове без отрыва ног от пола. Конечная стадия стойки на голове часто осваивается легче, чем промежуточные. Продолжая делать стойку в углу или в крайнем случае у стены, попытайтесь теперь медленно выпрямить обе ноги, задержаться несколько секунд в этом положении и медленно в обратном порядке вернуться в позу отдыха. В правильном конечном положении стойки на голове вес тела приходится главным образом на темя. Голову, позвоночник и ноги нужно стремиться вытянуть в прямую линию, постепенно уменьшая прогиб в спине. Носки рекомендуется вытянуть. Если проделан динамический комплекс, то стойка на голове легче дается утром, чем вечером, и легче в начале ряда асан, чем в его конце. Непосредственно перед сном делать ее не следует, так как она тонизирует организм. Число повторений. Эту асану или даже попытку можно сделать только один раз с обязательным отдыхом. Отдых. В половинной позе черепахи. Противопоказания. Не счесть числа насмешникам над всей системой йоги и особенно над этой позой стойкой на голове. Тут и шутки типа «голова придумана, чтобы ею думать, а не стоять на ней», и перечисление случаев кровоизлияния в мозг, и появление возможных травм у доморощенных йогов и тому подобное. Стойку на голове нельзя делать, если предварительно не выполнен динамический комплекс и поза покоя. Или если они даже были выполнены, но небрежно и в спешке. А также при ощущении любого дискомфорта на любой стадии выполнения стойки. Ее не следует форсировать при высоком артериальном давлении, ярко выраженном атеросклерозе, глаукоме, повышенном внутричерепном давлении, воспалениях в области головы. Несмотря на то, что при описании этой асаны почти через каждое слово идут предупреждения, вообще характерные для йоги, о постепенности, осторожности, ясном понимании техники выполнения, подготовки и выхода из нее, всегда находится хотя бы один неразумный, желающий быстро выздороветь. Своей травмой такой торопыга дискредитирует порой всю систему статических упражнений, включая и стойку на голове. Не острый скальпель в руке хирурга, а сам хирург виноват в том, что он воспользовался им неумело. Бессмысленно осуждать одну из лучших находок йоги только потому, что кто-то не смог этой находкой воспользоваться. Эффект. Это та поза, которая особенно эффективно оживляет мозговую и волевую чакры. Она оказывает значительное действие и на другие чакры, особенно это относится к огненной чакре, ответственной за пищеварительный процесс. Она тонизирует передние и заднесрединные меридианы, меридиан печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы, тонкой и толстой кишок, мочевого пузыря, желудка, сердца, трех обогревателей. Стойка на голове улучшает память, зрение, слух, интеллектуальную деятельность, состав крови. Активизирует работу гипофиза, гипоталамуса, иммунной системы, способствует лечению эндокринной системы, неврастении, меланхолии, депрессии, истерии. Это самый мощный эликсир молодости и активного долголетия, замедляющий процесс естественного старения. Борис Сахаров подчеркивает, что в Индии стойку на голове прописывают больным, страдающим сердечными заболеваниями. Умелое использование этой стойки частично снимает нагрузку со слабого сердца. Третье. Стойка на плечах. Сарвангасана. Фото 20. Эту асану называют также поза для всех частей тела. Свеча, березка. Исходное положение. Поза покоя. Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Выдохнуть, согнув ноги в коленях, подтянуть колени к животу, сделать 1-2 вдоха-выдоха и на выдохе поднять таз, придерживая его руками. Сделать еще 1-2 вдоха-выдоха и на выдохе вытянуть ноги вверх. Сделать вдох, затем выдох. Поднять корпус вверх, помогая руками, пока спина с вытянутыми ногами не составит вертикальную линию. Подбородок упирается в еремную впадину, верхний замок. Внимание сосредоточить на дыхании. Весь процесс перехода к стойке должен занимать не менее полминуты. Для завершения позы выдохнуть. Прямые или согнутые ноги медленно опустить, поддерживая таз руками. Позвонок за позвонком распрямлять спину, не отрывая голову от пола. Принять позу покоя не ранее, чем через 30-40 секунд. Комментарий для начинающих. Стойка абсолютно полноценна, если в положении лежа на спине ваши пятки хотя бы чуть-чуть оторвались от пола. Это уже ортостатическая перевернутая поза. На каждом описанном выше этапе ее выполнения вы можете задерживаться несколько раз. Прежде чем вы освоите конечное положение без дискомфорта, пройдет какое-то время. Однако это время уже работает на ваше здоровье со 100% полноценностью. Чем медленнее вы идете к цели, тем надежнее будет успех. Число повторений. 1 раз. Первые 10 дней асану надо выдерживать 10 секунд, каждую неделю прибавляя по 6 секунд. Максимальное время пребывания в этой позе 15 минут, после чего можно снова вернуться к 4-6 минутам. При любом пропуске асаны возвращайтесь снова к 10-секундному времени выполнения. Отдых. В позе покоя. Противопоказания. Следует проявлять осторожность людям с высоким артериальным давлением и серьезными сердечными заболеваниями. Эффект. Замедляет процесс клеточного старения в организме, так как исключительно благотворно действует на щитовидную железу, ее придатки и миндалины, восстанавливает практически все системы организма. В переводе сарвангасана – действующая на все тело. Поза укрепляет нервную систему, устраняет бессонницу, излечивает начальные стадии гипертонии и гипотонии, заболевания миндалин, голосовых связок, легких, щитовидной, паращитовидной и половых желез, мозга, пищевые расстройства, запоры. Улучшает зрение, слух, память, умственные способности, омолаживает организм, разглаживает морщины на лице. Оживляет все 7 нервных центров, чакр, и воздействует на все 14 меридианов, восстанавливает эластичность позвоночника, мышц живота, спины, ног и так далее. В сочетании со стойкой на голове, стойка на плечах действует более эффективно, так как снимает возбуждение, вызванное первой. Впрочем, за стойкой на плечах йоги предписывают плуг, как дополнение к ней, и так далее, до конца всего комплекса асан, который мы изучаем. Порядок всех 16 асан тщательно подобран и проверен тысячелетиями. поэтому не рекомендуется изменять последовательность их выполнения. 4. Плуг. Хал асана. Фото 21. Плуг обычно выполняют после освоения стойки на плечах, а иногда совместно с ней, как единое упражнение. Исходное положение. Поза покоя. Дыхание. Дыхание произвольное и ритмичное. Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на контроле дыхания. Техника исполнения. Сделать медленный вдох. Одновременно с медленным выдохом поднять обе ноги вверх, поддерживая туловище руками. Выдыхая и не задерживая прямые ноги в вертикальном положении, вначале их можно сгибать, так легче. Плавно опустить их на пол за головой. Момент касания пола ногами совпадает с окончанием выдоха. Далее дыхание произвольное. Прямые руки ладонями вниз лежат на полу в направлении противоположном ногам. Напрягая задние поверхности мышц бедер, поднять туловище и продвинуть ноги как можно дальше. Подбородок упирается в еремную впадину. Руки перенести за голову. Весь переход от позы покоя длится не менее 30 секунд. Комментарий для начинающих. Вначале, если не удается коснуться носками пола, можно класть ноги за головой на сиденье стула или другие подставки. Не задерживайте дыхание. В обратном порядке медленно вернуться в исходное положение. Число повторений 1-3 раза. Первый раз в позе пребывать не более 20-30 секунд. Прибавлять по 1-6 секунд в неделю и довести до 2 минут. В литературе различают 3 стадии этой позы. Первая. Таз и спина как бы опущены вниз к полу, ноги за головой. Второе. Вертикальное по отношению к полу положение спины. В этом случае ноги продвинуты дальше, чем в первой стадии этой позы. Руки остаются сзади, ладонями вниз. Третье. Ноги и таз заброшены как можно дальше за голову, руки за головой с ладонями на темени. Освоение позы легче начинать с первой стадии, так как в ней менее сжата грудная клетка и не сбивается дыхание. Все авторы сходятся в том, что медленно проходят все стадии, и в конечном счете поза фиксируется в третьей, где и начинается отсчет времени. Отдых. В позе покоя. Противопоказания. Следует проявлять осторожность, если у вас повышенное артериальное давление или очень серьезные заболевания сердца. Смотрите для начинающих. Эффект. Укрепляет нервную систему, устраняет искривление позвоночника и боли в спине, улучшает кровоснабжение спинного мозга, улучшает работу органов шеи, грудной клетки, живота и таза, печени, селезенки, почек, поджелудочной железы, надпочечников, половых органов, помогает при опущении внутренних органов, диабете, пиелонефрите, геморрое, запорах. Стимулирует деятельность головного мозга, улучшает память, умственные способности, устраняет усталость, сообщает заряд бодрости и свежести. Рекомендуется для устранения бессонницы, полового возбуждения, нервных срывов. Воздействие хал-асаны во многом сходно с действием сарвангасаны, но достигается больший эффект для органов живота. 5. Рыба. Матси асана. Фото 22. Поза считается обязательной после стойки на плечах и плуга для того, чтобы расслабить сжатую область шеи и спины. Исходное положение. Идеальное исходное положение для этой асаны – поза лотоса со ступнями ног, лежащими в паховых сгибах. Начинающим она обычно не под силу. Тогда следует принять позу ученика, опуститься на колени, пятки развести в стороны, большие пальцы ног при этом касаются друг друга, сесть между пятками. Дыхание. Дыхание ритмичное. Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. Техника исполнения. Опираясь на локти, поставленные на пол за спиной, прогнуть туловище и постараться закинуть голову назад так, чтобы коснуться теменем коврика. В первое время оставаться в таком положении в течение нескольких секунд. Мышцы, не вовлеченные в выполнение асаны, должны быть расслаблены. Положение рук либо как на фото 22, либо за головой, либо на бедрах. Число повторений – 3 раза. Общее время позы не должно быть меньше половины того времени, которое потрачено на плуг. Отдых в позе покоя. Противопоказания. Следует проявлять осторожность при сверхповышенном артериальном давлении и грыжах позвоночника. Эффект. Действие позы сходно с действием стойки на голове. Эта поза очень эффективна для снятия напряжения в области шеи и спины. Тонизирует волевую, горловую и другие чакры. Укрепляет мышцы спины, шеи. Улучшает кровоснабжение позвоночника и головного мозга. Мышц спины, живота, груди. Улучшает подвижность позвоночника. Оказывает омолаживающее действие на кожу шеи и лица. Способствует излечению хронического тонзиллита, заболеваний голосовых связок, щитовидной железы, болезней глаз, легких, органов живота и таза, помогает при лечении запоров и геморроя, дает общий регулирующий эффект. В некоторых руководствах ее рекомендуют выполнять отдельно от комплекса сразу после еды для улучшения пищеварения.